Денис Симонов, домовладелец среди многих, глава 1, этого не может быть, тихо пробормотал я, пораженный всем тем, что происходило вокруг, это не моя реальность, чего ты там сказал, сын, переспросил отец, это бред, я просто брежу, сказал я громче, обращаясь скорее не к своему соседу по машине, а к себе, зашел в портал, со мной что-то случилось и теперь у меня галлюцинации, сын, тебе плохо? Взволнованно сказал отец, что ты такое говоришь, в каком смысле бредишь, давай вернемся в больницу, видимо, слишком рано решили тебя домой забрать, не, все нормально, успокоившись, сказал я, отстегивая ремень, поехали домой, отец, ну хорошо, не пугай меня только так больше, хорошо, постараюсь, улыбнувшись, сказал я, смотря как нам навстречу по соседней полосе едет КамАЗ. Только, я сначала хотел тебе сказать кое-что, отец. Да, слушаю, он даже немного повернул голову в мою сторону, впрочем, не переставая смотреть на дорогу. Это, не моя, реальность. Буквально выплюнул я слова, затем резко наклонился ближе к водительскому месту, схватил руль и резко крутанул его на встречную полосу, прямо под едущий нам навстречу КамАЗ. Сознание снова возвращалось с трудом. Перед глазами стояла какая-то муть. Что за хрень? Я протянул руку вперед. Движение вышло медленным, словно под водой, либо в какой-то другой жидкостью. Протянул вперед руку, наткнулся на какую-то пленку. Где это я? Чувствую себя будто пьяным. Мля, у меня еще и во рту какая-то трубка или что-то подобное, не дающее сжать челюсти полностью. А из вен на руках тоже выглядывали какие-то зеленоватые шланги. Да что такое-то? Это что, матрица что ли? Я избранный? Не, спасибо. Нужно валить отсюда. Но сначала, сделал портал от деревни сюда, метра на два впереди меня. Судя по тому, что начался кулдаун способности, у меня удалось, ничего не помешало. Ну а теперь, дом, милый дом, я вернусь, сволочи, кто бы вы ни были. Возвращение было весьма странным. Я очутился у себя на веранде лежа, в той же позе, в которой находился в том неизвестном мне месте. Причем у меня во рту все еще был огрызок непонятного шланга, да в венах торчали отростки, из которых не спеша вытекала кровь. Вот же хрень. Я протянул руку и стал вытаскивать из вены глотки посторонние предметы. Фу, гадость. Судя по всему, шланг в глотке доходил чуть ли не до желудка. А чего дышать так неудобно? Мля, в носу тоже два огрызка торчат. Мерзость. Вынув из себя все лишние, я с опаской начал ощупывать себя сзади. Но нет, обошлось, в этой части моя честь не пострадала. Спасибо хоть на этом. Только вот почему я голый, и где моя одежда с оружием? Неужели все в том мире? Теперь точно придется возвращаться. Позади раздался недоуменный рык. Я оглянулся. Позади сидел Джейк и удивленно смотрел на меня. Ой, не спрашивай, я махнул рукой и пошел внутрь дома, голый, как есть. Быстро одевшись, я направился в сторону портала, где меня ждали друзья. За несколько минут дошел и увидел, что они сидели не внизу, около портала, а наверху, удобно расположившись на травке. «Балдеете?» – спросил я, подойдя ближе. «Рассказывай», – потребовал Петя, вскакивая. «А то мы тут уже с ума чуть не сошли. Мишкин попугай неуправляемый оказался, поэтому не могли даже вернуться к тому месту, где ты должен появиться. Долго меня не было, решил выяснить я главный момент. Часа четыре. Хм, ну плюс-минус столько же, сколько я был в этом мире грез. Короче, рассказываю. Зашел в портал, очнулся в больнице, там были родственники, сказали, что я был в коме и что никакого апокалипсиса не существует, а вы все, глюки коматозные. Потом меня выписали, мы поехали домой и по пути я обнаружил на груди татуировку Кирхов и шрам от нападения охотника. Ну а потом дело техники, руль дернул, под КамАЗ залетел, ну и умер, как понимаю, очнулся в каком-то шаре, наполненной водой или хрен знает какой гадостью, с непонятными шлангами во рту и носу, и в вены на руках была воткнута хрень, через которую кровь выкачивалась. Я малость подохренел, жахнул им портал там, чтобы не расслаблялись и портировался домой. Как-то так, вот эта хрень, кстати, воткнута была в меня. Я кинул на землю отростки, которые принес с собой. Их тут же разобрали присутствующие. Знаешь, Вов, задумчиво сказал Петр, рассматривая их поближе. Судя по всему, это не какой-то пластик или силикон, а натурпродукт. Какое-то растение, похожее на лиану. Говоря это, он отщипнул кусочек, оторвавшийся в виде волокна. Хм, и правда похоже. Думаете, меня спеленал какой-то злобный друид? Похоже на то. Кстати, у меня есть теория, что случилось с Мишиным попугаем, сказал я. Видимо, каждый видит что-то свое, свой мир. Вот я и увидел, что вышел из комы, типа логичное объяснение того, что случилось. Попугай видел свой остров, вот Мишка и смог к его сну подключиться, а управлять уже не сумел. И даже 15-минутное отключение птички объяснимо. Видимо, его вырубили, а потом настраивались на его сознание, да создавали сон. Либо он сам в своем сознании его проектировал, я без понятия. Как вам теория? Если честно, какой-то бред, но лучше у нас нет, пожал плечами Петр. Миш, попугай чего делает? Сидит на дереве, смотрит на проплывающий вдали круизный лайнер. Какой лайнер? Да самый обычный, на которых забугорные пенсионеры путешествуют, ответил Михаил. Ха, я ж говорил. Поднял я вверх руки в победном жесте. Верна моя теория. Это его сны или фантазии? Вероятно, а что это нам дает? Да ничего, только то, что лучше туда не соваться лично, пока не поймем, какая хрень нас там вырубает. Но нужно поскорее разобраться, так как там мое оружие осталось. Варианты. Один из методов, которые использовали для удаленного наблюдения за миром Кирхов. Квадрокоптер, догадался Петя. Ну, именно так. Никого живого туда пускать нельзя. Так что пока мы закрываем этот бункер, чтобы никто сюда не залез случайно, и будем заходить через сделанный мной портал. Ну давай так, когда начнем исследовать? Да прям сейчас, чего ждать? Вов, может хватит на день приключений? Попросил Петя. Уже вон, солнце садится. Пошли спать, а? Хм, а правда, что-то я увлекся. Пора ужинать, да на боковую. Ты прав, на сегодня отбой. Миша, вези Катерину домой, да возвращайся. А можно мы еще погуляем? Попросила Катя. Ну гуляйте, молодежь, только осторожней. Миша, ты в ответе за девушку. Конечно, дядь Вов улыбнулся Мишкой, подростки, сев на мотоцикл, куда-то умотали. Эх, молодежь, сказал по-стариковски Петя, глядя им вслед. Ну, пойдем пожрем, что ли? Пошли, коли так, установив новый код на бункерный люк и закрыв его, мы направились в сторону дома, где сразу же засели за приготовление ужина. А тут и Колян вернулся с трудов праведных, принеся нам очередные тонны железа. Затем мы позвали к себе Славку и сели ужинать. А чуть позже к нам присоединился да нельзя довольный Мишка. После ужина, посидев из вежливости еще с десяток минут, я направился к себе, сразу же нырнув в кокон. И правда нужно выспаться. Да и крови у меня выпили неизвестное количество, взамен накачав неизвестно чем. А кокон – лучшее лекарство. Будильник ставить не буду, во сколько проснусь, во столько проснусь. Просыпаться было довольно тяжко. Открыл глаза, увидел над собой крышку кокона. Ну слава богу, я дома, а то сны снились разные. Ну-ка, сколько там времени? Ох, ептить, 10 утра. Во я отоспался-то. Чувствую, это не из-за моего желания, а больше для лечения. Скорее всего, та хренотень все же накачала меня какими-то препаратами, которые и выводились из меня так долго. Ну что же, надо что-нибудь полезного построить, ведь так, а то маны много. Железо тоже. Про бетон вообще молчу. Есть ли у вас план, мистер Фикс? В свободном режиме облетел свои владения. Облагородить бы. О, у нас гости. Автомеханик Ваня приехал. ХМ, уже 10-й уровень. Выдает, автомобильный гений. Так, стоп, раз у меня есть для него станок, значит должен быть и другие станки, например, для оружейника. Точно, есть такой, станок оружейника. Позволяет модернизировать и улучшать системное и несистемное оружие. Требования к строительству: 1100 кг железа, 50 кг пластика, 150 кг меди, 75 кг свинца, 0,3 кг золота, 0,1 кг платины, 5000 маны. Да уж, стоимость подороже существенно, чем даже станок автомеханика. А про ману я вообще молчу. На каком же уровне другой человек с аналогичным мне классом смог бы его создать? У меня даже с учетом кулона на удвоение маны, в половину меньше требуемого. Блин, ну не может такого быть. Специально непреодолимые условия, или я упускаю какой-то момент, благодаря которому возможно иметь больше маны, если, конечно, не брать во внимание манохранитель. Вопросы, вопросы. Ладно, начнем стройку. Так, куда будем ставить новый станок? Бахнуть, что ли, рядом с Ваниным? Нет, хватит делать по-колхозному и лепить где ни попадя. Будем уходить в подземелье, да и безопаснее так. С чего начнем? Конечно, с помещения. Будем размещаться с противоположной от ворот стороне, у стены. Начнем с... Длина помещения будет 22 метра, за счет того, что забор находится в полуметре от края площадки. Ширина, ну, допустим, 5 метров, про запас, чтобы, как говорится, задницами не толкаться. Убираем нижнюю мешающую перпендикулярную забору перемычку, которая нужна была для устойчивости забора. Это 32 квадратных метра бронированной железобетонной стены. На склад вернулось 16 тонн бетона, да 1,6 тонны железа. В принципе, не так и много с моими текущими запасами, но все равно приятно. Сэкономлю на строительстве. Хорошо, что мои постройки при демонтаже разбирались на составные части. Так, теперь подземную часть забора углубляем на метр. Это все те же 32 квадрата. И опять 16 тысяч кг бетона, 1600 кг железа, 1600 маны, плюс 1600 опыта. Готово. Одна стена и потолок готовы. Делаем пол. Это мне нужно 5 метров на 22 метра, 110 квадратных метра. Ух, какие цифры. И для строительства мне необходимо 55 тонн бетона, 5 тонны железа, 5500 маны. Ну что же, построить, плюс 5500 опыта. Последняя стена, по площади аналогично полу, и ее построить, еще плюс 5500 опыта. Кач прет, теперь у меня есть под землей коробка, заполненная землей. Ну землю убрать не проблема. 5500 маны, плюс 550 кубов грунта на складе. Куда бы его использовать, а то только место занимает где-то там, в пространстве. Все, помещение готово. Нужно только вход организовать, да освещение провести. Делить на отдельные комнаты буду по мере возникновения необходимости. А пока там будут стоять станок оружейника и станок автомеханика. Построим оружейнику станочек, бандуру эдакую, плюс 1100 опыта. Так, надо освещение теперь, а то тут темно как у кое-кого кое в каком месте. Где там список доступного к строительству? Потолочный светильник дневного света. Требования к строительству. 1 кг стекла, 0,5 кг пластика, 0,5 кг меди, 100 маны. Совсем копейки стоит. Тут экономить не будем, каждые 2 метра вешаем. Получилось 10 штук, плюс 500 опыта за все. Теперь дотянем с моей супер-пупер генераторной комнаты кабель, подключим. Да будет свет. Ох, как светло. На улице в солнечный день и то темнее. Да блин, тут ослепнуть можно. Не, что-то я перемудрил. Убираем половину светильников. Вот, теперь нормально. Освещение плюс-минус как на улице. Самое главное, что они не греются, а то получилась бы духовка. Помещение, есть свет, есть входа, нет. Вообще, у меня идея, чтобы люди не мотались постоянно ко мне сюда, а могли буквально из дома через порталы здесь появляться, чтобы избежать толкучки у меня здесь. В идеале, чтобы вообще не появлялись на поверхности. Нет, выход на поверхность будет, конечно, но нужно продумать систему безопасности, ведь в портал я не могу настраивать доступ. И как бы так ни оказалось, что через него проникнет нежелательный элемент и окажется буквально у меня под боком, миновав стену. Раз не получится ограничить порталы, значит ограничим доступ на поверхности вообще в помещение. А как? Самый простой путь, что приходит на ум, это двери с ограниченным доступом, наподобие моих ворот, ведущих на участок. Еще и лестницу построить надо бы. Только какую? Винтовую или вертикальную? Может сделать как в бункере, лестница вертикально вверх, сверху крышка с отпечатками пальцев. Относительно надежно, конечно, но неудобно постоянно лазить по ней. Стоп, а чего я зациклился на лестницах и дверях? Есть способ лучше, я в кино видел. Строим лифт, который поднимает только имеющих доступ людей. Ведь не может не быть лифта, верно, верно. Вот он, лифт моей мечты. Лифт. Требования к строительству. 100 кг железа, 50 кг пластика, 20 кг меди, 3 кг стекла, 50 кг железа за каждые 5 метров высоты поднятия. 1500 маны плюс 300 маны за каждые 5 метров высоты поднятия. Понятно, логично. Фиксированное количество ресурсов на сам лифт и еще дополнительно за направляющие и тросса, в зависимости от того, как далеко лифт будет опускаться и подниматься. Сам лифт был 2 на 2 метра, весьма немаленький. Куда его только впихнуть? Не будем уменьшать площадь помещения. Поэтому сделаем отдельную шахту. Чего мелочиться, жахнем на всю глубину, до низу. Это получается 2 на 2 на 23 метра. Вынем грунт. Здесь было 4 метра грунта, остальные 19 метров камня. По итоге, потратил на выемку 880 маны. В самом низу еще вырубаем комнатку 4 на 4 метра, чтобы тесно не было, и сделаем там в дальнейшем портал, который будет вести куда-нибудь в центр деревни. Идея такая, работники добираются до портала, проходят сквозь него, оказываются глубоко под землей. Далее, вызывают лифт, который по умолчанию всегда будет находиться наверху. И если есть доступ к лифту, поднимаются. Если нет доступа, увы, человек вынужден будешь вернуться откуда пришел. Есть, конечно, нюансы безопасности, что вместе с допущенным человеком может проникнуть и посторонний, но это потом обдумаю доработаю. Теперь наверху делаем небольшое помещение, которое будет выходом на поверхность. 3 метра высотой, 2 шириной и столько же глубиной. Нужны 3 стены и потолок. Четвертое, выход. Итого, 22 квадратных метра. 11000 кг бетона, 1100 железа, 1100 маны, плюс 1100 опыта. Ну все, лифтовое готово. Осталось сделать лифт. Размещаем. Рисы списались, плюс 2300 опыта дали за лифт, с возможностью спуска до самого низа шахты. Теперь подключим к электричеству и все, можно работать. Делаем Ване доступ к лифту и все, можно перемещать. Вышел в свободный режим, подлетел к станку, около которого что-то колдовал Иван. Надеюсь, что не обидится. Я сделал станок нематериальным и убрал его под землю, переместив в новое помещение. Сколько я там успел за этот свой строительный подвиг опыта набрать? Плюс 17600 в сумме. За час работы. Хрена се. И сейчас у меня уже 27810 60885. Неплохо, ведь несколько тысяч накапало за счет налога и татуировки Крау. Все, пора на выход, а то там Ваня уже на панике. Кокон, выход. Спустился вниз, вышел на улицу. Вань, потерял чего? Спросил я автомеханика. Вов, ну сознайся, это же ты нахулиганил со станком? Чуть ли не умоляя спросил он. Не парься, я. Зараза ты, меня чуть удар не хватил. Прости, засранца. Пойдем, покажу кое-что. Мы прошли внутрь лифта, спустились под землю. И правда здесь было светло как днем. Вот твой станок, здесь тепло, светло и мухи не кусают. Работай, не хочу. А также, чтобы постоянно не мотаться, я внизу портал сделаю, через который будете с оружейником сюда бегать. А потом глядишь и еще кого вам сюда определим на работу. Так что скучно не будет. Пока подумайте, где установить место перехода, чтобы всем удобно было. Ты с Ольгой Орловой еще не знакомился? Это наш оружейник. Вот с ней и обсудите. Да, уже знаю Олю. Хорошо, обговорим, завтра скажу. Помещение норм, спасибо. Но ты один момент не учел. Какой это? Кабинки нам сделай. Жо, чтобы постоянно не отвлекаться и не бегать справлять нужду. О, точно. А это я и не учел. Вот-вот. И комнату отдыха, чтобы пообедать можно было. Да с диванчиком. Но-но, Ольга замужем. Дурак ты, Вова, и шутки у тебя дурацкие. Чтобы отдохнуть можно было. Да поспать на обеде. А, ну это сделаем. Только чуть позже. У меня еще дела есть. Не забудь, только. А то я тебе тут все углы засу. У тебя тоже, если честно, шутеечки так себе. Весь в тебя. Как мотоцикл, кстати. Нормально работает. Ну Мишка не жаловался, значит работает. Спроси, на всякий случай. Пусть отзыв даст по работе. Дальше, как понимаю, следует твоим броневиком заняться. Ага, лады, с тебя моноирисы. С меня броневик на мановом двигателе, да броню усилю, без проблем. По мане доступ есть, по рисам, опять же, к Николаю обращайся. А, ну да, все, не мешай работать. Я поднялся наверх, пошел домой, а то даже позавтракать не успел. Внутри как раз наша честная компания уплетала кашу. А чего Ване не предложили? Спросил у них, он уже работает там вовсю. Да постоянно предлагаем, только толку. Почти всегда отказывается этот трудоголик. Сказал Коля, ладно, какие планы, у меня, на ЖД-станцию, да разбирать уже надо эти вагоны, сказал Коля, а я на пострелушке хочу с Семеном и Александром сходить, снизить популяцию вражин вокруг деревни, это уже Петр, а мы со Славкой и Катей на море, можно, попросил Мишка, можно, только чур птицу мне раздобудь, только менее заметную, чем попугай, кстати, как он там, еще в мире грез, да, летает, довольный весь такой, через пару секунд сказал Миша, ну хоть жив, надеюсь, что скоро освободим. Славка, кстати, что у тебя с обеновым деревом, сумели наковырить? Да, малость есть, мне нужно с тетей Олей обсудить еще, какие ей запчасти для оружия нужны. Хорошо, я, кстати, для нее станок сделал. Может и для тебя какой рабочий уголок организуем, чтобы вручную все не вытачивал. Ух ты, было бы отлично. Спасибо, пока ни за что. С Мишкой и Катей дуйте на море, не забудьте Джейка взять в охранение. Ну и дерево там еще нарежьте по возможности, сделаем. Ну а я тогда сейчас за Юлом, да будем смотреть, что та за хреновина с другой стороны портала нас с попугаем в плен взяла, да мультики показывала. Вот блин, у тебя самое интересное, завистливо сказал Петя. Ну а что поделать, кто на что учился, только сам не суйся туда, да делать мне больше нечего, одного раза хватило. Просто посмотрим, все зафиксируем, вечером все вместе обсудим, что делать дальше. Ладно, все, айда работать. Глава 2. Все разбежались кто куда, а я пошел в сторону портала до Сухого Дола. Стоп, я обратил внимание на находящийся без клетки портал, ведущий в мир, временно экспроприировавший мое оружие. Непорядок, вдруг кто любопытный нырнет. Быстро домой, кокон. Вход, очередная клетка и 300 опыта. Вышел, установил портал со стороны того мира в наш. Ну теперь точно можно идти. Портал посольства. Привет, подвал. Со вчера тебя не видел. Юл, выходи. Крикнул я под аккомпанемент заигравшей мелодии, которую айтишник установил в качестве сигнала, что прибыли гости. Айтишник обнаружился на кухне, завтракающий. Снова помощь нужна. Начальник даже не спросил, а скорее констатировал он факт, поедая бутерброд. Завтракать будешь? Ага, нужна. Не, спасибо, я сыт. О, а когда ты успел 7-й уровень прокачать? Да еще вчера. Ну ты, конечно, внимательный. Так что за помощь-то? Да как всегда, квадрокоптер в портал запустить на веревочке. Да посмотреть, что интересного увидим. О, это интересно. Очередным гостям помогаешь? Не, я нырнул в другой мир. Там мне надавали по шапке, отобрали оружие. А что с той стороны, я так и не понял. Вот, планирую забрать. А для этого мне нужно посмотреть, что меня там ждет. Ну ты прям злопамятный. И это хорошо. Дай мне несколько минут. Даем хоть, да соберусь. Да без проблем. Давай тогда хоть к главе смотаюсь, поприветствую. Точняк, давай. Ключи от джипа все там же, на тумбочке у входа. Ага, хорошо. Кстати, как там наш почтовый ящик поживает? Наверное, писем уже куча. Заодно забрал ключи и от него. Прошел к воротам, которые автоматически открылись при моем приближении. Прикольно, Юл здесь не только ест и спит. Он, оказывается, автоматизацией занялся, так и уровни качает. Вопреки моим предположениям, ящик был девственно пуст. Печально, что стрельнула наша идея. Хотя пару хороших жильцов мы, конечно, с помощью этого метода нашли. И на том спасибо. Вернулся к джипу. Сел за руль, да порулил в администрацию. За несколько минут добрался до администрации. О, а тут у нас нововведение. Мешки с пешком, плиты, надстраивается еще один этаж. Суетились люди вокруг. Чего это они? Воевать собрались? Вы к кому? Поинтересовался у меня охранник на входе. Я к Терещенко. Можно, как вас представить? Владимир из деревни. Минуточку, пожалуйста. Он немного отвернул от меня голову и что-то тихо стал говорить в гарнитуру. Серьезно тут стало. Я отошел в сторону и сел на лавку, чтобы не нервировать человека. Правда, спустя уже 20 секунд ко мне подошел охранник и сказал, что добро на проход получено. «Алексеич, привет», — сказал я, входя в кабинет. «Привет, привет, пропащий», — сказал он, вставая из-за стола и пожимая мне руку. «Да ладно тебе, несколько дней всего не было, поэтому и приехал поинтересоваться. Как дела, что нового?» «Да что нового за такой срок-то? Вот, этаж решили надстроить, да безопасность улучшить, а то как-то все несерьезно. А, вот оно что, а я уж было подумал, что воевать с кем собрались. Тьфу та тебя, сглазишь, а у тебя что интересного? Да особо ничего. Строимся, развиваемся, по другим мирам путешествуем. Чего? Каким мирам? Да разным. Ты, кстати, не находил никаких новых бункеров? Хм, откуда знаешь? Считай меня предсказателем. Их, как оказывается, до хрена. И не только в Инсаем есть. Так что, если скучно, можешь на досуге код попытаться подобрать, авось получится проникнуть. Или проштрафившихся отсылай на это дело. Но внутрь сам не суйся. Нас зови, есть способ проверить относительно безопасно, что внутри портала. Ага, подумаю. Кстати, тебя москвичи хотят видеть. В гости приглашали. Вчера Саня Косовец приходил на рюмку чая. Говорит, что просили тебя приехать. Или сами готовы организовать тебе доставку. Есть какое-то предложение выгодное. Заметь, именно просили, а не требовали. А это о многом говорит. А как, интересно. Спасибо, учту. Ладно, раз ничего интересного, я побежал. Ладно, беги, трудоголик. А сам-то, удачи здесь, если что, знаешь, где меня искать. Сел в машину, поехал до посольства. Интересно, что же там хотят от меня москвичи? Может и правда посетить столицу. Вдруг что интересного предложат. Но потом, сначала вернуть утерянное оружие, да попугая спасти. Птичку жалко. Вернувшись и припарковав восьмидесятку, зашел в дом. «Ну что, готов?» – спросил я айтишника, который вышел мне навстречу с чемоданом в руках. «Как пионер?» – подтвердил тот. «Мы спустились в подвал и прошли в портал. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Ну что, начнем?» – спросил Юл. «Конечно, чего ждать-то? Мне не терпелось проверить, чего же там такое». Распаковав дрон, Юл направил его в портал, а я приник к экрану ноутбука, на которой транслировалось изображение с видеокамеры. ХМ, вроде обычное белое помещение без окон, ничем не примечательно, чем-то напоминающее больничную палату из моего вчерашнего бреда, разве что больше, раз в пять. Единственное, что было необычным, это то, что все вокруг было покрыто растениями. Даже не растениями, а какими-то лианами. Самыми разнообразными, от совсем тонких, со стержень от ручки, до толстенных, с мое бедро. Вот эти толстенные лианы у стен вообще непропорционально расширялись. Выглядело, будто удав проглотил если не слона, то бегемота уж точно. Правда, место утолщения было полупрозрачным и видна была жидкость внутри. Ну привет, моя клетка, откуда я так позорно сбежал? Судя по размещению портала, вот она, пустая. О, а вот и попугай. Я увидел его силуэт в одном из коконов. Ему там попросторнее, чем мне было, согласен. А скелетов то сколько? Вдруг сказал Юл. ХМ, и правда, около каждого кокона, в переплетении лиан, видны были кости. Человеческие кости. Я, конечно, не эксперт, но на картинках человеческий скелет видел. Этот мир похож на наш больше, чем остальные. Хотя, в принципе, скелетов инсаамцев я не видел, но мне кажется, кости должны быть как-то потоньше, что ли. Юл, правее возьми, попросил я. Вот сюда, в угол, у потолка, смотри. Что за тварь-то? Там и правда находилось непонятное существо. Нет, оно определенно было из того же материала и вида, что и остальные растения. Но выглядело очень странно. Как будто человеческий мозг увеличили раза в три и обтянули тонкой зеленой кожей. И этот мозг будто дышал. Хотя откуда у него легкие для совершения таких характерных движений? К этому мозгу подходили с десяток тонких и пара толстых лиан, которые удерживали его в воздухе. Так, нужно провести эксперимент. «Миша!» – крикнул я в воздух. Через пару секунд ко мне подбежал мышонок. «Миш, портал нужно проверить», – я указал, какой именно. «Пусти туда мышонка, потом объясню». Мышонок кивнул и рванул к порталу. Мы снова прильнули к экрану монитора. «Поверни дрон так, чтобы портал был виден и этот потолочный мозг. Чую, что не все с ним просто». Юл кивнул и выполнил просьбу. А тут и мышонок подоспел, появившись с той стороны портала. Вот тут и случилось странное. В момент, когда он буквально только стал появляться из портала, мозг в углу как-то сильнее, чем обычно, дернулся, и мышонок упал на пол без сознания. Помер, что ли? Да не, вряд ли. Тут же в его сторону медленно, как змей, поползли лианы, бережно взяли его и потащили к стене, как раз к тому кокону, где когда-то был я. Верхняя часть открылась, будто разойдясь по швам. Мышонка приподняли над этой дырой. Затем из этого кокона сквозь открывшиеся отверстия поднялись очень тонкие лианы и заползли в мышонка. Две в нос, одна в рот. А вот затем большая лиана, поднесшая животинку, бережно опустила его в этот бульон и уползла на свое место. Дыра заросла. Вот же хрень-то. Теперь понятно, что со мной произошло. Этот мегамозг как-то глушит всех входящих, а потом делает с ними всякое внутри этих странных мешков с жидкостью. У меня вот, как понимаю, кровь сосали. А у мышонка и попугая что? Тоже кровь? Да там выхлопота сгулькин хрен. А хотя, может, тут действуют по принципу, с паршивой овцы ход шерсти клок? Кстати, здесь не было портала и моего оружия. А значит, меня сюда притащили из другой комнаты, где, по идее, меня аналогичный мозг вырубил и держал в коме, насылая галлюцинации. В В принципе, для кого-то эта жизнь в таком полубреду показалась бы выходом. Типа лучше такие галлюцинации, чем реальный апокалипсис. Да только судя по костям, относительно недолго в таком бреду люди проводят, в конце концов помирают и то ли их просто выбрасывают из кокона, то ли перевариваются в самом этом мешке, а выбрасываются только остатки. Очень сомневаюсь, что все эти люди, кости которых валяются здесь, дожили весь свой положенный век и умерли просто от старости. «Жуть какая», — сказал Ю, — «я туда не хочу». «Согласен, я тоже, но придется. У меня там где-то мое оружие, да и живность хочется спасти. Мне кажется, это зеленый мозг как-то воздействует на живых». «Да, придерживаюсь аналогичного мнения, коллега, хотя может и не только на живых. Зомби бы туда закинуть для проверки, но сыкотно. А вот что техника твоя не пострадала, это радует. Короче, хватит на сегодня работ на стороне. Нужно решать, что делать, Мишка». Снова позвал я. Появился очередной мышонок. «Общий сбор. Заканчивайте купаться. Вертайтесь назад. Заодно и Петра с Колей зови. Отслеживаешь, где они?» Мышонок кивнул. «Отлично. Действуй. Я коптер пока достану?» — спросил айтишник. «Не спеши. Пусть висит. Или батарея садится?» «Не, питание по кабелю идет. Так что нормально. Ну вот и пусть висит. Понаблюдаем». Первым вернулся Коля, ведь ему особо даже ходить далеко не потребовалось. «Чего у вас тут?» — спросил он, подходя ближе и заглядывая в ноутбук. «Ох, мля, что за ужастики смотрите? Погоди немного, остальных дождемся». Далее вернулись с острова Славка, Мишка, Котя и Джейк. Девушку я тут же отправил домой, попросив Мишку ее отвезти на мотоцикле. Несмотря на то, что она не хотела, я все равно настоял. Нечего баловать, позже все узнают. Да и, если честно, толку от нее тут нет, только мешаться будет. Я бы вместо нее лучше отца ее позвал, но пока попробуем и сами справиться, без снайпера. Последним прибежал Петр. «Чего тут? Есть что интересного? Я семена и Александра одних оставил поохотиться», — сказал он, подходя ближе. «Справиться?» — засомневался я. «Вдруг кого опасного встретит?» «Нормально, нет там никого опасного. Вторые и третьи уровни максимум. А Александр уже 8 уровень прокачал, да и Семен с его 7 недалеко ушел». «Понятно, в общем, смотрите в монитор». «Юл, запись же велась?» «Конечно». «Включить?» «Да, давай сначала, чтобы не пересказывать». Просмотрев всей компанией запись с квадрокоптера сначала, мы сели держать совет. «Ваши предложения?» — спросил я. «Ну понятно, что нужно валить этот мозг, а там видно будет», — предложил Петр. «Тоже так думаю. Мне кажется, что если это проделать, в комнату можно будет зайти безопасно. Но ты учти, что этот мозг там, походу, не в единственном экземпляре. Тебя ведь тоже вырубило, но не в этой же комнате». «Ну да, но это потом. Давайте есть слона по частям. Сначала эту комнату очистим». «Давай, как?» — спросил Петя. «Ну как, как? Шмальнишь ты в эту хрень под потолком чем-нибудь помощнее из способностей? Да посмотрим. Есть же такое?» «Да, есть такое. Взрывной выстрел называется. Но я туда не пойду. Я даже оружие не успею поднять, судя по тому, как быстро отрубился мышонок. Да и не надо, ты чего? Через портал лупанем. Если в самый краешек целиться, по диагонали, то должен попасть. Ну давай попробуем, чего нам терять? Ты только сначала обычными стреляй, чтобы не тратить зря способность, в случае промаха», — посоветовал я. «Не учи ученого», — важно сказал Петр и пошел ближе к порталу. Юл понес за ним ноутбук, чтобы тому было видно, куда стрелять. Ну а мы хвостиком пошли за айтишником. Петр постоял около портала, попримерялся, смотря то в ноутбук, то на направление своего оружия, и, в конце концов, выстрелил в овал перехода. С другой стороны мозг взорвался, будто в желе кинули кирпич. «Во, могишь», — похвалил я. «Зря только сразу разрывным. А если бы не попал? Да обычный это патрон был, разве что усиленный. Ха, забавно. Слабая хрень, только на атаку заточена, а вот с защитой не очень. Сколько опыта дали? В том и дело, что вообще не дали. Это как? Ты же прикончил ее?» «И да, и нет. Просто сообщение, что вы нанесли 100 урона существу». И после слова «существо» какие-то непонятные слова, будто несколько букв из разных языков сложили в одно слово. «Не могу прочесть. Вот блин. Получается, что этот мозг не отдельное существо, а часть чего-то целого», — охреневши сказал я, смотря в экран ноутбука. А на том конце было весело. Лианы яростно извивались, пытаясь достать непонятно до чего, чудом не задевая взлетевший повыше дрон. «Да, похоже на то», — согласился со мной Петр. «Видишь, лианы как взбудоражились, точно не понравилось им, что их часть отошла в мир иной. Ну тогда ждем, пока успокоится и начнем дальше хулиганить». «Дядь Вов», — попугай очнулся, — «и мышонок тоже», — подал голос Мишка. «Мы посмотрели на коконы, в которых в данный момент находились пленники. И правда, там происходило какое-то шебуршание, будто они пытались выбраться. Хотя, почему будто? А кто бы не пытался на их месте? Но сомневаюсь, что им силенок хватит. Миш, успокой их. Пусть спокойно сидят, ждут, пока освободим. Как понимаю, пока им ничего не грозит». «Понял», — кивнул дрессировщик. Движение в коконах замерло. Кстати, в остальных этих мешках с бульоном было тихо. Походу, не так много добычи у этого растения. Минут через 10 лианы начали успокаиваться, окончательно затихнув через четверть часа. «Ну что, пойдем, проверим», — сказал я. «Снова хочешь рискнуть своим разумом?» — удивился Коля. «Да не, гонишь, что ли? Мне одного раза хватило. Миша, доставай разведчика». Мишка горестно вздохнул, но по его указанию к нам подбежал еще один мышонок, дорванул к порталу. «Да не переживай, Мишень, ничего с ним не будет. Если что, новых наловим». «Эх, ну спасибо вам, дядь Вова. Добрый вы». «Ага, я такой». Мышонок нырнул в портал и показался с той стороны. «Как я и думал, с ним ничего не произошло. Вполне себе живой, не похожий на отключившегося. Попробуй, можешь управлять?» — спросил я. «Да, получается. Все отлично». «Хорошо. Вон, видишь, двери открытые? Подходи к ним, только медленно». Мышонок не спеша побежал к выходу, находящему в дальнем конце этого прямоугольного помещения. «И все же интересно, что здесь было. Какие-то опрокинутые стеллажи, тумбочки, еще хрен поймешь что. И что это за мир? Людские скелеты не дают мне покоя. Неужели нашли мир, настолько похожий на наш?» «В принципе, была ведь информация, что порталы ведут в очень похожие миры изначально. Но вот насколько похожие, посмотрим». Не доходя метра до двери, мышонок вдруг упал, отрубился. «Непонятно чему радуясь», — воскликнул Петя. Мишка кивнул, отключаясь от разведчика. Тут же из глубины помещения поползла по полу лиана, схватила мышонка и повторила с ним ту же процедуру, что и с прошлым. Даже кокон соседний с первой жертвой выбрала. Правда, как только схваченный лианой мышонок покинул зону влияния второго зеленого мозга, то он тут же очнулся и попытался вырваться. Мишке пришлось и его успокоить, чтобы не повредил себе что-нибудь, особенно в тот момент, когда ему в нос и рот лианы начнут проникать. Все равно вырваться из объятий лиан не получится, силы не равны. «Все запомнили, куда соваться нельзя?» — спросил я. «Видимо, туда уже достает сила мозга из следующей комнаты». «Похоже на то», — кивнул Петр. «И что нам это дает? То, что до этой точки у нас безопасно можно пройти. Ты все же собрался внутрь?» «Вообще да, но все же еще один момент проверю. Миша, мышку». Очередной мышонок нырнул в портал. «Пройдись по периметру комнаты, только ко входу не подходи, где прошлый мышь упал». Мышонок начал оббегать комнату. Причем, иногда он пробегал прямо по лианам, которые не обращали на него совсем никакого внимания. «Интересно, не чувствуют, что ли, ничего?» «Пусто, дядь Вов», — сказал Мишка, все проверив. «В принципе, мы и сами это видели в режиме онлайн на экране. Значит, или за стенами нет этих зеленых мозгов, или стены не пропускают их излучение. Ладно, я пошел на себе проверю, как там. Только ножик возьму побольше, чтобы твоих, Миш, друзей освободить». Сходив домой, я нашел на складе здоровенный нож, больше похожий на мачете. Им я попробую пару лиан рубануть, если начнут приставать. А вот для освобождения живности достаточно и вот этого охотничьего ножа. Заодно и ножны к нему есть. Нацепив их, да взяв с собой холодное оружие, я пошел в сторону портала. «Ну ты как, Рэмбо, смотришься, с этими тесаками», — сказал Петя, посмотрев на меня. «Сам такой», — не оценил я шутку. «Дядь Вов, может, не пойдете?» — попросил Мишка. «Да ладно тебе, проверить надо. Если что, то успею домой способностью вернуться, не переживай». Вздохнув про себя, я шагнул в портал. Как бы ни делал вид смелого парня, поджилки у меня тряслись изрядно, но не мог не зайти. Кто, если не я? Но вроде обошлось. Я стоял на той стороне, видел лианы, а значит, точно это не галлюцинации. В прошлом мире я видел такое только в известных японских мультиках, но это точно не оно. Я осторожно подошел к кокону, в котором сидел первый мышонок и тыкнул в основание ножом, тут же отбежав ближе к порталу. Сквозь дырку струйкой полилась зеленоватая жидкость. Вроде тишина, лианы не возмущаются вторжению и вандализму. Хорошо, значит, можно немного понаглеть. Снова подошел к этому спускающему мешку и сделал длинный порез, высвобождая внутренности. Щедро хлынул поток, намочив мне ноги и залив тут все вокруг. Мешок резко начал сдуваться и через секунд 10 совсем опал. Где-то внутри зашебуршился мышонок и вылез сквозь мной проделанную дыру. «Иди сюда, бедолага», — тихо сказал я, поднимая на руки и одновременно с этим обрезая лианы, все еще торчащие из него. Затем осторожно вынул из носа и рта остатки растения и отнес ближе к порталу, где тот уже самостоятельно выбрался на волю. Аналогичное мероприятие провел со вторым мышонком и попугаем. Ну все, осталось только оружие найти и валить. Это план минимум. А максимум – разобраться, что это за живые плотоядные джунгли такие. Далее я прошел вдоль стен, уничтожая с десяток оставшихся мешков с бульоном. В конце я уже совсем осмелел, наступая прямо на лианы. Хотел в конце их самих порубить, но решил не рисковать, да и смысла нет. Нужно найти то место, откуда они растут, и там уже хулиганить. А отростки сами помрут. По крайней мере, я надеюсь на это. Кстати, на полу уже не было воды. Видимо, слив здесь где-то есть. Ладно, пора обратно. Нужно идти в следующую комнату. Как здесь? Спокойно? Спросил я, выйдя из портала. Да, все тихо, сказал Юл. Ну что, полетели в следующую комнату? Да, нужно второй мозг найти. Дрон медленно поплыл во вторую комнату, оказавшуюся даже не комнатой, а коридором, метра 3 шириной и порядка 5 метров длиной. И под самим потолком, прямо над дверью, ведущую в нашу комнату, висел этот самый мозг. Больше тут ничего не было, кроме лиан, естественно, да нескольких плакатов по стенам, видимо, от прошлых владельцев здания. Похоже, что у них здесь в каждом помещении такие твари, чтобы постоянно своих жертв держать в коме, предположил Петр. Да, видимо, так и есть. Так что каждую комнату будем сначала проверять коптером. Как будем стрелять этого? Петя кивнул на ноут, по которому показывали потолочный мозг. Да в чем сложности? Не видел я проблемы. Стрельни из нашей комнаты над дверью, прямо сквозь стену. Тоже верно, кивнул Петя. Пошли, проводишь меня, а то я один очкую. Конечно, пошли. Теперь мы вдвоем зашли в портал, встали около портала на выход. Петр прицелился, грохнул выстрел. Мы тут же вернулись на базу, чтобы не попасть под суету щупалец. Ну как, попал? Спросил Петя. Прям куда надо. Разметало, дай бог. Отлично. Щупальца в коридоре танцевали свой злой танец, вымещая свой гнев. Хаем, а почему в первой комнате все спокойно? Обратил я внимание на комнату с порталами. Юл направил туда дрон. И правда, здесь все было по-старому, будто ничего не произошло. Интересно, а почему эти не возмущаются? Почесал затылок Петя. Да хрен знает, пожал я плечами. Может, эти щупальца как-то по группам делятся, за каждую группу которых отвечает свой личный мозг, и если его уничтожить, грустят о мозге только те щупальца, которыми он командовал. Вряд ли, покачал головой Петр. Мы уничтожили мозг в нашей комнате, но щупальца все равно поместили в этот бассейн второго мышонка, которого оглушил коридорный мозг. Значит, имеют общее управление. Тогда я не знаю. А это принципиально? Ну похрен этим щупальцам на соседский мозг. Нам же спокойней будет передвигаться. Тоже верно, согласился со мной охранитель. Ладно, Юл, давай дальше. Длины кабеля хватает? Да, еще метров на 20. А потом нужно будет ближе перемещаться. Не проблема, следующую комнату осмотрим и, если что, там портал создадим. Лети пока в нее. Дрон полетел по коридору, мимо лежащих лиан, разнообразного мусора, до плакатов. Стоп, громко вскрикнул я. Тьфу ты, чего орешь? Удивился малость испугавшийся моего крика Юл. Назад поверни, на стену. Правее, еще. Видите? Ну да. Плакат какой-то. Похоже, что это календарь, подтвердил Петя, всматриваясь. Ох, епта. Действительно, кроме епта здесь нечего сказать. На календаре были изображены египетские пирамиды, или что-то, очень на них похожие. Месяц сложно было узнать, он был написан на незнакомом нам языке. Но не это повергло нас в шок, а цифры, указанные на календаре, точнее год, 2167. Это что, земля будущего? Чуть слышно прошептал Мишка. Глава 3. «Да хрен его знает», — ответил я. «Количество дней в месяце 31. Это совпадает с нашими. Кто знает, что за язык, на котором месяц написан. Вроде буквы читаемые, но общий смысл непонятен». «Не, без понятия», — ответил Юл. Остальные также не высказали предположений. «Ладно, разберемся. Юл, давай дальше рули». Квадрокоптер поплыл ко входу во вторую комнату. «Хорошо, что двери здесь были без доводчиков». Самые обыкновенные и распахнуты были на всю ширину, иначе вряд ли бы мы так легко летали туда-обратно. Данная комната была весьма сильно похожа на предыдущую. Единственное отличие, что отсюда вели два выхода в противоположные стороны, не считая той двери, из которой мы прилетели. А так, все аналогично, лианы, коконы, мозг в углу. Только коконы здесь были немного другие, какие-то все в потеках, более грубо сделанные, что ли, и как нам эту хрень уничтожать, спросил Петя. Мозг висит не на прямой линии, вряд ли получится через стену, как прошлого уничтожить. Это да, тут могут быть проблемы, был я с ним солидарен. А чего париться, спросил Коля. Поставь портал в этой комнате, напротив мозга, да через него стрельнем. Ага, если бы все было так просто, не поддержал я его оптимизм. Уже пробовал подобное, не получается. Мне нужно лично побывать здесь. Иначе не активируется способность, даже вот так, смотря в режиме онлайн через камеру. Но пока там тот мозг сидит, я не полезу, и не уговаривайте. Мне одного раза хватило, да никто и не заставляет, сказал Петя. Что тогда делать будем? А может, гранатами закидаем? Вдруг предложил Мишка. Хм, а что, может получиться, немного подумав, сказал я. Защита у мозгов так себе, расположен он в комнате на виду. По идее, осколками должно посечь. Давайте попробуем. Сейчас принесу ящичек, вызвался Николай. Через несколько минут он поставил перед нами деревянный ящик с гранатами. Ну что, кто хочет повзрывать? Спросил я. Желающими, как ни странно, оказались все присутствующие. Хорошо, сейчас схожу, отмечусь в коридорчике, чтобы портал поставить, а вы пока определитесь в очередности. Сомневаюсь, что с одной гранаты получится вынести. Я снова зашел внутрь, оказавшись в первой комнате с лианами. Мне кажется, или месте, где был мозг, как-то вроде начало увеличиваться, будто зависть стала образовываться. Е-мое, неужели восстанавливается? Тогда нам точно стоит поторопиться с зачисткой этого здания. Зашел в коридор, прошел до середины. Ну все, зачекинился, как говорится. Можно возвращаться, да устанавливать портал. Но перед этим я подошел и сорвал висящий календарь, возьму на память, да внимательно осмотрю. Вернувшись в деревню, я поставил портал где-то на середине коридора. «Ну что, кто первый?» – спросил я народ. Первым выпало быть Юлу. Отогнав коптер в коридор, чтобы не задело осколками, он взял гранату. «Пользоваться умеешь?» – поинтересовался я. «Приходилось в армии», – кивнул тот. «Ну норм, действуй», – дал я добро. «Кидаешь, да сваливай в портал, мало ли как лианы отреагируют». «Принял». Зайдя в портал, айтишник сразу прошел в коридор, далее выдернул чеку и кинул гранату в соседнюю комнату, куда-то в самый конец. Далее сразу же прыгнул в портал. На экране ноутбука мы увидели, что все было успешно, граната взорвалась. Сам звук взрыва мы не услышали, так как коптер почему-то передавал только видео, зато последствия ощутили. Мимо коптера пронесся небольшой металлический осколок, нырнувший в портал и упавший около нас. «Мля, за несоблюдение техники безопасности нам всем двойка», задумчиво сказал я, осматривая осколок, лежащий на земле. «Ну, опасненько было», согласился Петр. «Ладно, в следующий раз будем умнее. Как там в комнате?» Первый блин оказался коком. «Нет, в мозг пару осколков прилетело, конечно, но особо ему не повредили». Так, взбаламутили, заставив имеющиеся лианы поволноваться. Кстати, в коридоре растения оказались безучастны к ранению соседа, что косвенно подтверждало мою теорию насчет того, что в каждой комнате свой мозг, контролирующий только свои лианы. Но, конечно, не объясняющий, почему тогда лианы второго мышонка отнесли в кокон, хотя местный мозг был к тому моменту уничтожен. Еще одна польза от взрыва была в том, что два кокона оказались повреждены и из них начала вытекать жидкость. Кстати, внутри кто-то был. Надеюсь, что мы им не сильно навредили. Ну а если сильно, простите, так уж вышло. Своя рубашка ближе к телу, а стремления всех спасти у меня нет. Коптер Юл отогнал в первую комнату, на всякий случай, да мы сами переместились в сторону от портала, чтобы летевшие осколки даже теоретически никого не задели. Вторым по жребию гранату кидал Николай, итог был поудачней, чем первый. У мозга даже кусок оторвало, но все равно не смертельно. Мы даже не стали ждать, пока успокоятся лианы. Следующим пошел Мишка. Вот ему как раз и повезло. Особо крупный осколок гранаты удачно залетел прямо в середину висевшего под потолком мозга, и тот окончательно спекся, потеряв больше половины своего тела и замер, повиснув на лианах. Так и не поймешь, то ли это живое существо, то ли растение. «Молодец, Мишка», — похвалил я. «Не зря говорят, что новичкам везет. Запустишь мышонка, пусть на всякий случай перепроверит комнату». «Конечно», — кивнул улыбающийся парень. «Как мало для счастья надо, всего лишь взорвать гранатой непонятную зеленую хрень». Очередной мышонок убежал в портал, обежал по периметру вторую комнату, не приближаясь, впрочем, к двум другим выходам, чтобы не попасть под влияние мозгов из соседних комнат. «Чисто, дядь Вов», — резюмировал Миша, возвращая мышонка. «Спасибо, пойду коконы добью, да посмотрю, кто там внутри. Петь, составишь компанию, на всякий случай, вдруг кто буйный попадется». «Без проблем, пошли». Мы зашли в портал, прошли до второй комнаты. Далее Петя встал на изготовку, подняв оружие, а я начал по одному вскрывать эти мешки. Из первого показался полупереваренный труп человека, буквально скелет, на котором по сути уже не осталось ни кожи, ни мяса. Сразу было понятно, что это не жилец. «Фу, мерзость», — сказал Петя, на что я просто промолчал, соглашаясь. Во втором коконе была вообще лишь нижняя часть, но уже в лучшем состоянии, чем первый, даже клочья одежды присутствовали. Но все равно, труп есть труп. А вот с третьим коконом нам повезло. Вскрыв его, я увидел ворочающегося мужика, который делал попытки встать. «Ну нормально, сейчас контакт будем налаживать. На всякий случай, чтобы не пугать его после возвращения из мира грез, я отошел подальше и стал наблюдать, как он встает на ноги и осматривается. «Эй, друг, привет», — сказал я ему доброжелательным голосом и помахал рукой. Понятно, что вряд ли поймет слова, но интонацию-то должен уловить. «Ага, как же, этот мужик наконец сфокусировался на нас, как-то оскалился и пошел в нашу сторону с явно недобрыми намерениями. Петя, в ногу», — сказал я, и тот меня сразу понял, выстрелив подходящему в правое бедро. Но, как ни странно, на того ранение особо не повлияло, по крайней мере, криков боли мы не услышали. Подходящий просто упал на пол, но затем тут же стал вставать, не переставая злобно что-то порыкивать. «Млять, да это зомби, походу», — сказал я. «Петя, вали его наглухо». Раздался еще один выстрел, и голова этого неадеквата разорвалась. «Ты прав, Вов, зомби четвертого уровня. Мне дали опыт. Интересно, так и было написано, что зомби». «Ну да, как обычно пишется. А почему тогда, когда мозги уничтожаем, не пишется, что это за тварь? Хрен знает, может местный эндемик какой-то, а зомби-то везде встречаются». «Чего-чего?» – удивился я. «Куда ты меня послал?» «Ну эндемик, то есть вид, живущий только здесь, у нас не встречающийся». «Эк ты загнул, не пугай меня такими словами. Пошли дальше освобождать несчастных». Несколько последующих коконов были пустыми, а в последних двух также были два зомбая, которых Петр уничтожил сразу же, как только те стали оскалившись идти в нашу сторону. «Странно это все», — сказал я после того, как мы вернулись в деревню. «Что именно?» «Ну смотрите, во второй комнате были коконы, так?» «Ну да», — кивнул Коля. «Ну вот, а меня с попугаем почему-то отнесли в последнюю комнату, а не оставили в этой. Хоть тут и были свободные коконы. Может, они на тот момент были заняты», — выдал предположение Юл. «Хрен знает, может и так, но еще непонятное, зомби в рот и нос не пихали ничего, да и в руки ничего не вкалывали. Такое чувство, что это разные виды помещения и коконов, в одном из них зомби перевариваются, в другом – живые существа обитают, из которых разные жидкости выкачиваются, да еще и кормят, и воздух подают, чтобы подольше прожили. И что нам это дает?» «Да ничего», – пожал я плечами, «просто мысли вслух. Ну что, куда дальше идем? Направо или налево?» «Давайте налево», – предложил Петя. «Почему именно налево?» «Да просто так. Почему нет?» «Тоже верно. Юл, налево, пожалуйста». Очередной коридор, Даже расположение мозга в том же самом месте. Ну тут уже отработано. Петр вышел, уничтожил мозг. А вот далее произошел затык. Длины кабеля уже не хватало. Пришлось ждать отката портала, чтобы новый поближе поставить. Пока ждали, рассматривали календарь, который был не из одного листа, как поначалу подумали, а состоял из 13. Первый титульный, остальные, 12 месяцев, каждый со своей картинкой, изображающей какое-либо архитектурное здание какой-то своей страны. Вот Московский Кремль, вот Эйфелева башня, вот Статуя Свободы, и везде непонятные написания названий месяцев. Чем больше мы рассматривали картинки, тем больше становилось, что это не совсем Земля. По крайней мере, не наша Земля. Это было видно по небольшим, но существенным отличиям. Шестиконечная звезда на Кремле, два уровня, вместо трех, на Эйфелевой башне, отсутствие факела в руках у Статуи Свободы. Может, это какой-то стебный или фотошопный календарь, выдал предположение Коля. Слишком уж похоже на наш мир, если бы не эти косяки. А сейчас проверим, сказал я, рассматривая расположенных на плакате людей. Сейчас вернусь. Я прошел в портал, походил среди скелетов, подобрал несколько запчастей и вернулся, вывалив кости перед удивленными людьми. «Вов, ты чего это?» – удивился Коля. «Зачем ты это принес? А сейчас, господа, устрою вам небольшой тест по анатомии». Начал я с умным видом. «Обратите внимание на данные кости. Что вы видите?» «Кости человека в ассортименте», – сказал Петя. «Точное количество используемых людей определить проблематично, в связи с некомплектностью костяков. Может, сходишь, еще принесешь, займемся составлением конструктора». «Ты маньяк, Петь, ты в курсе?» «Да, мне иногда говорили такое». «Так в чем дело-то? Чего загадками говоришь?» «Эх, уговорил. На кисти рук и ступни ног посмотрите. Что видите?» «Кисти как кисти, ступни как ступни», начал было Петр. «Хотя стойте. Почему по 6 пальцев?» «Браво! 5 баллов Гриффиндору. Короче, смотрите, и на плакатах, и на костях по 6 пальцев на руках и ногах. Готов поспорить, что и у зомби так же. Позже перепроверим. Вот и получается, что это хоть и похожий на Землю мир, но совсем не Земля. Моя теория, чисто в качестве бреда, что это параллельный мир, в какой-то момент свернувший по эволюции немного в сторону, в связи с чем у людей столько пальцев, ну и по другим моментам также немного отличающийся. Забавно, протянул Коля. Ну, обхохочешься, подтвердил я. Все, закончили теоретическую часть по изучению мира. Возвращаемся к практической. Кулдаун портала завершился. Скоро буду. Вошел в портал, посмотрел на зависть нового мозга. Не все так плохо. Хоть и видно, что началось восстановление, но оно не такое быстрое, как мне поначалу показалось. Так что, надеюсь, успеем зачистить это здание. Ну или хотя бы найдем мое оружие. Я прошел в левый коридор, поставил портал, вернулся к своим. Ну что, Юл, запускай птичку. Квадрокоптер влетел в новый портал. Опа, а вот и он, портал с нашего мира сюда, как я понял. Также на это указывало валяющееся здесь же мое оружие. Прекрасно, замечательно. В этой комнате с расположением мозга было попроще, он был расположен над входом, через который влетел дрон. То есть его возможно было уничтожить не используя гранаты, а прямо из коридора, сквозь стену над дверью, что Петр превосходно и осуществил за пару выстрелов. После успокоения лиан, я зашел в комнату, да забрал свое оружие, тут же почувствовав себя намного более защищенным. Ну теперь можно и повоевать. Шутка. Нахрен воевать с этими отростками? Нужно главный мозг найти. Эта комната с порталом оказалась тупиковой, поэтому мы прошли в обратном направлении. Вот так в дальнейшем и продвигались. Сначала квадрокоптер, затем либо Петя со своим артефактом, либо мы по очереди с гранатами. В принципе, ничего сложного, разве что муторно, особенно когда приходилось дожидаться отката способности портала, когда кончалась длина кабеля для коптера. Всего мы так прошли порядка 7-8 комнат, я даже со счета начал сбиваться. Чем дольше шли, тем больше мне эти помещения напоминали то ли какой-то НИИ, то ли лабораторию. По крайней мере, попадающиеся шкафы, непонятное оборудование, да разные стеклянные колбы и вывески с непонятными формулами на это указывали. Точно какие-то ученые заседали. Пару раз мы проходили мимо лестниц. Одна из них вела наверх, вторая вниз. Но, по результатам обсуждения, решили пока зачистить один уровень, а потом видно будет. Как оказалось, наша тактика себя оправдала. В момент, когда мы уже планировали заканчивать свой марафонский забег по чужому миру, на экране монитора показалась новая комната, ранее нам не встречавшаяся, квадратная, размером примерно 20 на 20 метров, но самое интересное находилось в центре, что-то напоминающее здоровенный цилиндрический аквариум, уходящий сквозь этажные перекрытия вверх и вниз, и вот в нем-то, как понимаю, и была цель нашего путешествия.